Грон точно знал, что это неправда. Судья, который помог выкрутиться по штору, предложил свои услуги и Увару, но тот выставил его за порог. Тогда Паштор выдвинул долг Увару. Увар с возмущением отверг дутый вексель, а Паштор подал в суд. Сейчас все шло к тому, что Увару придется платить не только по выданным им векселям, но и по другому долгу Паштора. Судьба отвернулась от Увара, а люди не любят неудачников. Поэтому вот уже целую луну ни один покупатель не переступал порог лавки Увара. — Ты честный человек, Увар! — Грон кивнул на горку монет. — Возьми. Мой стражник погиб. У него осталась жена и пятеро детей. Я хочу, чтобы ты помог им устроиться в жизни, научил ремеслу. Деньги в женских руках, что вода, утекут, не заметишь. Увар некоторое время недоверчиво поглядывал то на Грона, то на неожиданно свалившееся на него богатство, но потом упрямо помотал головой. — Это плохое вложение денег, почтеннейший Грон. Я с трудом отдаю существующие долги, а завтра все мое добро может оказаться в загребушных лапах Паштора. Грон усмехнулся. — Ну, я думаю, семье Дамира не нужно столько денег сразу. Они предпочтут проценты позже. — А что касается Паштора, — Грон сделал паузу, — боги даруют удачу тем, кто ее достоин. — Подумай, купец, разве ты не достоин удачи? И Грон закончил, громко и четко выговаривая слова. — И я очень не завидую тем, кто становится на пути богов. И эта фраза тоже была передаваема множеством уст. Увар, не отрывая от Грона напряженного взгляда, наклонился к куче монет. Грон сделал знак Хирху и Йогеру, и те быстро растянули мешок и начали горстями кидать туда монеты. — Но я же не пересчитал! — взвился Увар. — Эти двое пойдут с тобой, дома и пересчитаешь. Когда все монеты оказались в мешке, Грон принял из рук Хирха рубиновый обруч и повернулся к высокому крепкому нищему с повязкой на одном глазу. «Я благодарю убогна Одноглазого за заботу о семье погибшего». С этими словами он небрежным жестом протянул нищему обруч. Убогна также небрежно подхватил его, мгновение рассматривал, будто, покупая дешевый мешок, искал на нем дыры. Затем оба одновременно повернулись и подчеркнуто независимо, как случайно столкнувшиеся зеваки, разошлись в разные стороны. Но эта нарочитая небрежность никого не обманула. Сегодня у всех на глазах был коронован новый хозяин ночного двора, и сделал это Грон, десятник базарной стражи. Чудны дела твои, Господи! У тебя в руках был рубиновый обруч Базилиуса, и ты отдал его этому нищему? Ютацион, сестрарх базара, с трудом сдерживаясь, выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. Проклятье! Патрицианство практически уже было у него в руках. Ты немедленно вернешься в ночной двор и заберешь обруч обратно. Я не стану этого делать, господин. Что? Грон вежливо разъяснил. Убогно отнесся ко мне с уважением и помог семье убитого стражника. Я не хочу его обижать. — Мне начхать на твой страх, ты! Тут до сестрарха внезапно дошло, что Грон отказался это делать не потому, что испытывал страх или считал, что это невозможно, а просто потому, что не хотел. Он очень удивился. — Ты хочешь сказать, что если бы не эти причины, то сумел бы забрать обруч? — Конечно, господин. Сестрарх внимательно разглядывал Грона. Его гнев испарился, уступив место ощущению тревоги. Судя по всему, он слишком долго не обращал внимания на ситуацию в сотне базарной стражи. Там действительно происходило что-то необычное. Явным симптомом было то, что его доходы резко возросли, но это был приятный симптом, поэтому сестрарх не слишком разбирался в причинах. Сейчас он припомнил, что луны три назад купцы перестали донимать его жалобами, а старший десятник вот уже четыре луны не докладывал о потерях, за исключением последнего дня прошлой четверти. Сестрарх почувствовал озноб. Похоже, этот десятник оказался чем-то необычным. и прежде чем продолжить разговор, следовало получше узнать, чем. Сестрарх махнул рукой. — Хорошо, иди, я вызову тебя позже. Грон молча поклонился и вышел из покоев. За порогом его ждал Улмир. — Ну, как прошла беседа? — Грон улыбнулся. — В пределах ожидаемого. — И что же дальше? Грон хлопнул его по плечу. — Пошли, пропустим по стаканчику и поговорим.